Глава третья. Наследство. К счастью, ограничение на выезд действовало всего несколько дней. Стражи порядка допросили свидетелей и виновников происшествия и сняли с нас ограничения. Теперь мы не стеснены в передвижениях, а потому вечером этого же дня Владимир сделал небольшое объявление. «Семья, думаю, нам не помешает немного отдохнуть и сменить обстановку. Мы едем на отдых». «Сочи, Геленджик?» — обрадовался Родион. «Нет, слишком далеко. Алексей пока не готов к таким дальним путешествиям», — отрезал Владимир. «Куда тогда?» — стушевался парень. «Завтра узнаешь. Это сюрприз». Владимир отказывался говорить, куда мы едем, и даже Галина Юрьевна пребывала в неведении. И только утром, когда мы выехали из Москвы, Серафимов-старший приоткрыл завесу тайны, а заодно и прояснил причины своего неожиданного решения об отдыхе. «Нам нужно ненадолго уехать из Москвы, пока все уляжется. Враги нашего дома могут достать нас даже в особняке, поэтому я хочу сменить обстановку и запутать следы. Нам нужно всего-то протянуть неделю-другую. Потом Беловым и их союзникам будет уже не до нас. У них найдутся проблемы поважнее, чем сводить счеты». Владимиру пришлось купить микроавтобус, чтобы поместились все члены семьи. Алексеевича выписали из больницы, и он приступил к своим обязанностям. Помимо него с нами в путешествие отправились два охранника Серафимовых. Артефактор Константин и ратник, которого звали Юрий. Увы, чудесная целительница Инга Витальевна перестала работать на Серафимовых, и нам приходилось обходиться без ее помощи. Костя устроился за рулем микроавтобуса, а Юрий с Родионом и Лизой переместились в машину к Алексеичу. Меня Владимир держал возле жены и младшего сына на случай, если им будет грозить опасность. Несмотря на летний зной, дорога пролетела почти незаметно. Через 5 часов мы были у цели. «Где это мы?» Я смотрел на поверхность большого озера, по которому рассекали моторные лодки. Вдалеке, среди деревьев и зарослей камыша, виднелись дома и временные палатки. Несмотря на обилие людей, здесь было значительно тише, чем в Москве, да и воздух был куда чище. «Это Селигер!» — Родион узнал озеро и покачал головой. «А сейчас мы находимся в городе Осташков, да, пап?» «Верно, отдыхали здесь в прошлом. Только в этот раз мы направимся чуть дальше». Владимир отпустил водителей, но Константин и Юрий все равно остались с нами. Мы арендовали 2 моторные лодки, погрузились в них и направились на север, к острову Городомля. «Мы будем ночевать в палатке?» — хмыкнул Родион, когда мы остановились у самой кромки берега и выбрались на сушу. «Твои шутки не к месту», — огрызнулся Владимир. «Мы направляемся в поселок Солнечный. Рядом с ним располагалась военная база, а теперь находится охраняемое убежище, в котором мы проведем неделю». «Пап, ты серьезно? Ехать на Селигер, чтобы сидеть в бункере и наблюдать всю эту красоту через иллюминаторы и решетки?» «Тебя я не держу. Ты взрослый человек и можешь решать за себя сам. Это же касается Арсения и Елизаветы. Остальные останутся со мной». В тот же вечер мы отправились кататься на лодке. Родион вызвонил Зимина из Твери, и мы отправились в Осташков встречать друга. На берегу нас ждал еще один сюрприз. Вместе с Валиком приехала Алиса. Не хватало только одного человека, и я тут же поделился своим наблюдением. «Слушайте, надо было бы Кеши набрать, а то обидится. Все-таки почти вся наша пятерка в сборе». «Это ты брось!» — остановил меня Валик. «Наш Иннокентий сейчас горбатится в экспедиции на Новосибирских островах с профессором Калитвинцевым. Мы созванивались с ним буквально пару недель назад, когда они только отправлялись к островам. А там, сам знаешь, связь не ловит». «Да, сейчас там хотя бы плюсовая температура». «Ладно, куда едем?» Родион устроился за рулем моторной лодки и вертел головой по сторонам, выбирая направление. «А какая разница?» — удивилась Алиса. «Мне кажется, здесь везде одно и то же». «Не скажу и...» — авторитетно заявил Серафимов. «Вот, кстати, сейчас я тебе докажу». Мотор заревел, и мы помчались обратно на север. В этот раз Родя повернул чуть правее и обогнул остров по восточной стороне, остановившись на узкой песчаной косе. Ее ширина составляла всего каких-то 5 метров, не больше. «Майская коса!» — заявил Родя, спрыгнув на песок. «Мы ездили сюда, когда мне было 5 лет». «Интересно, где мы были в это время?» — удивилась Лиза. «Наверняка строили планы, как по-тихому смотаться в Швецию». Не упустил случая съязвить парень. Здесь было действительно здорово. Песчаная коса уходила вглубь озера метров на 40 и скрывалась под водой. По ней можно было дойти почти до середины Селигера. Метров за 10 от конца песчаной отмели на воде располагался буй, который подсказывал лодкам, что здесь можно безопасно проплыть и не сесть на мель. «Давайте кто быстрее от буйка до берега», — предложила Алиса. «Я как пловец не очень», — честно признался я и посмотрел на Родиона. «Да я тоже лучше посмотрю со стороны», — поспешил ответить парень. «От тебя другого и не ожидала, Серафимов», — улыбнулась девушка. «Лиза, составишь компанию?» «Конечно. Давай покажем мальчишкам, как нужно плавать». «Не торопитесь, я с вами», — увязался за девчонками Валик. Мы с Родионом стояли по колено в воде на самом краю косы, а участники гонки добрались до буя и держались за него одной рукой. «Начали!» Алиса сразу вырвалась вперед. Зимин почти не отставал от девушки, а Лиза плыла последней, видимо, экономила силы. Я повернулся к Серафимову и начал разговор, ради которого остался на берегу. «Родь, я понимаю, что твой отец явно профан в конспирации, но ты-то что творишь?» «Думаешь, никто не догадается, что мы остановились здесь, если будем рассекать по всему озеру?» «Да где мы рассекаем, Сень?» «Сегодня еще немного покатаемся, переночуем, а завтра заляжем на дно. Мне надоело чего-то бояться и осторожничать. Я жить хочу, понимаешь? А если трястись от страха и ждать опасности, сидя в бункере, то жизнь сама по себе пролетит мимо». «Ладно, я понимаю, что ты позвал Зимина, но Алиса, откуда она узнала о том, что мы здесь? Думаешь, она приехала вместе с Валиком?» «Расслабься, старик». Серафимов улыбнулся и хлопнул меня ладонью по плечу. «Серьезно, какой Зимин?» «Ей явно нравятся более решительные парни. Алису позвал я». «Зачем? Думаешь, у тебя с ней что-то получится?» «Не, я с Малиновской даже не думаю мутить. Себе дороже выйдет. Я позвал Алиску ради тебя, чтобы ты не косился на Лизу. Заметил, как она притихла в последнее время? Явно что-то замышляет». «Ясно. Гениальный план, который полностью крушит нашу конспирацию». Я перевел взгляд на наших пловцов и отметил, что Алиса и Лиза уже добрались до противоположной стороны берега и плывут обратно, а Валик явно отстает. Парень отдувался и хватал воздух ртом. Видимо, ему нечасто приходилось плавать. Минут через 15 пловцы были уже у косы и выбрались на берег. Алиса оказалась первой. Девушка выскочила на берег и принялась растираться. «Я тут же сбегал в лодку за полотенцами и укрыл девушек, а последнее полотенце отдал Валику». «Водичка теплее, чем в Мурманске, но все равно не Сочи», — призналась Малиновская. Я невольно залюбовался ее фигурой. Стройная, подтянутая. Алиса явно поддерживала себя в форме и часто плавала, потому как я бы ни за что не побил ее рекорд. После такого заплыва недовольным остался только Зимин, который выбился из сил и проиграл. Но уже через пару минут мы забыли об этом и отправились дальше. Закат мы встречали на берегу озера Дивное, которое находилось внутри городомли. Эдакое озеро в озере. Природа здесь была почти не тронута человеком. Лишь кое-где встречались протоптанные тропинки. На дереве возле самого берега мы нашли качели, привязанные канатом к огромной ветке, а у самого берега пару раз натыкались на небольшие пирсы, которые оборудовали рыбаки. Проблем с охраной не возникло, потому как мы имели сюда допуск. Разве что Алису с Валиком придется отправить на ночевку в Осташков. Мы нашли местечко подальше от посторонних глаз, развели костер и жарили хлеб. Валик отыскал кусок сыра, и у нас получилось вкусное горячее угощение. Через полчаса к нашему лагерю прибились белки, которые совершенно беззастенчиво таскали у нас хлеб. Видимо, привыкли к людям. «Знаете, природа здесь особенная», — призналась Алиса. «На Таймыре тоже своеобразная природа, но не такая». «Каждое место по-своему красивое», — начал философствовать Родион. Мы гуляли до полуночи, а потом отправились в Осташков, где заночевали наши друзья. Следующим вечером Алиса уехала обратно в Москву. Валик пробыл с нами еще 2 дня, ну а затем вернулся в Тверь. Вернувшись с автостанции, застали Серафимова-старшего на берегу озера с удочкой в руках. «Нагулялись?» — сухо заметил он, удостоив нас недовольным взглядом. «Пойду переоденусь», — произнес Родион, не желая развивать тему и ссориться с отцом. Лиза тоже ушла отдыхать, а я остался на берегу. «Знаешь, почему мне нравится рыбалка?» — неожиданно спросил Владимир.